кости рвал и метал, когда меня от него взяли. Он, мол, на меня не жаловался, он ко мне привык. Я его неплохо узнал за это время, как-никак целыми днями вместе работали, по вечерам вместе ходили в бистро и спали в одной комнате. Странный он был человек. Вас бы такой, вероятно, заинтересовал. С другими поляками он не знался. Мы и в те кафе не ходили, в которых они бывали. Он все не мог забыть, что он дворянин и был кавалерийским офицером, а на них смотрел, как на последнюю шваль. Их это, понятно, обижало, но поделать они ничего не могли. Он был силен, как бык, и если бы дошло до драки, даже если бы они пустили в ход ножи, один уложил бы их два десятка. Я-то кое с кем из них все же познакомился, и они мне сказали, что кавалерийским офицером он действительно был и служил в отборных частях, а вот что покинул Польшу по политическим причинам — это враки. Его вышибли из офицерского клуба в Варшаве и уволили из полка, потому что он плутовал в карты, и его на этом поймали. И мне они советовали не играть с ним. Уверяли, что он потому их и сторонится, что они слишком много о нем знают и отказываются с ним играть. А я и правда все время ему проигрывал. Так, понемножку, по несколько франков за вечер. Но когда он выигрывал, то непременно платил за выпивку, так что в сущности получалось одно на одно. Я думал, что мне либо просто не везет, либо он лучше меня играет, но после этих разговоров стал держать ухо востро и уже не сомневался, что он передергивает. А вот как он это делает, хоть убей, не мог уловить. Ловок был до черта. Я уже понимал, что не может ему все время идти хорошая карта, следил за ним как рысь. А он был хитер, как лисица, и наверняка догадался, что мне насчет него намекнули. Как-то вечером мы поиграли немного, а потом он поглядел на меня с этой своей насмешливой, скорее даже жесткой улыбкой, по-другому он улыбаться не умел, и говорит: «Хочешь, покажу тебе фокус?» Взял колоду и велел назвать какую-нибудь карту. Потом стасовал, дал мне вытянуть одну карту, и оказалась та самая, которую я назвал. Показала еще пару фокусов, потом спросил, играю ли я в покер. Я сказал, что играю. Он сдал. У меня оказалось 4 туза и король. И много бы ты поставил на такую сдачу? Я сказал, что поставил бы все, что имел. Ну и дурак бы был. Он открыл карты, которые сдал себе. Оказалось, флеш. Как он это проделал, не знаю. А он только смеется. Не будь я честным человеком, я бы тебя давно по миру пустил. Вы так на мне заработали. Мы продолжали играть почти каждый вечер. Я пришел к выводу, что мошенничает он не столько ради денег, сколько ради забавы. Ему приятно было сознание, что он меня дурачит, а больше всего, кажется, радовало, что я его раскусил, а за техникой его уследить не могу. Но это была только одна его сторона, а меня больше интересовала другая. И никак они между собой не вязались. Хоть он и хвастал, что ничего не читает, кроме газет и детективных романов, человек он был культурный. Отлично говорил, язвительно, едко, цинично, но так, что заслушаешься. Был набожным католиком, над кроватью у него висело распятие, и каждое воскресенье он ходил в церковь, а по субботам напивался. Наше бистро в субботу вечером было битком набито, воздух хоть топор вешай. Туда приходили и степенные пожилые шахтеры с семьями, и молодые горластые парни, и многие мужчины, обливаясь потом с громкими выкриками, сражались в белоту, а их жены сидели немного позади и смотрели. Теснота и шум действовали на кости своеобразно. Он становился серьезным и начинал рассуждать. О чем бы вы думали? О мистицизме. Я в то время только и знал об этом, что очерк Метерлинка о Рейсбруке попался мне как-то в Париже. А Кости толковал про Плотина, про Дионисия Ареопагита и про сапожника якобы Бема и про мейстера Экхарта. Было что-то фантастическое в том, как этот косолапый проходимец, выброшенный из своего общественного круга, этот озлобленный ерник и бродяга толкует о конечной реальности мира и о блаженстве слияния с Богом. Для меня все это было вновь, сбивало с толку, будоражило. Словно человек проснулся в затемненной комнате, и вдруг сквозь щель в занавесках пробился луч света, и он чувствует, что стоит их раздернуть, и перед глазами в сиянии зари откроется широкая равнина. Но если я пытался навести Кости на эту тему, когда он был трезвый, он смотрел на меня злющими глазами и рявкал. «Почем я знаю, что я городил, когда сам не знал, что говорю?» Но я понимал, что он врет. Он прекрасно знал, о чем говорил. Он много чего знал. Конечно, он был пьян, но выражение его глаз, восторг, написанный на его уродской физиономии, этого одним алкоголем не объяснишь. Было тут и что-то еще. Когда он в первый раз об этом заговорил, он сказал одну вещь, которую я никогда не забуду, так она меня ужаснула. Он сказал, что мир — это не творение, потому что из ничего ничего не бывает. Это еще куда ни шло, но дальше он добавил, что зло — столь же непосредственное проявление божественного начала, как и добро. Странно было услышать такое в прокуренной шумной пивной под аккомпанемент танцевальных мотивчиков на пианоле.